Мы служим обществу. И когда в мусоре, сбором которого мы занимаемся, оказываются незаконно попавшие туда предметы, обязаны сообщить об этом властям. Но тем не менее мы готовы забыть о своем долге и замять дело. Мой сын, я думаю, с вами. Скажите ему, чтоб не упорствовал. Таков уж удел родителей, все сносить от своих детей. Я считаю, что вы заняты очень важным делом и готов оказывать вам негласную поддержку. У меня и в мыслях нет загонять вас в угол. Думаю, что и в дальнейшем мы сможем сотрудничать. Прием. Зазывало закричал, наклонившись к переговорной трубке. Важным делом, говорите? Это вы об уничтожении отходов, прием? Не прикидывайтесь. Мне все известно, я говорю об атомном убежище. Это дело имеет огромное будущее. Следует проявить дальновидность. Нам нужно все спокойно и обстоятельно обсудить, причем не по рации, а встретившись лично. Я здесь у себя уже веду активную вербовку членов. Все как на подбор, сила немалая. «По-моему, он угрожает», — шепнула мне на ухо женщина. А вся эта болтовня о трупе — хитрая уловка. «Кажется, они нас опередили», — прикусил губу зазывала. Снова раздался голос тупого кабана. «Вы, я уверен, будете поражены. Заместитель мэра, директор кредитного банка, двое врачей городской больницы, глава компании «Складские помещения Хиситоми» уже подписали контракты. Дело перспективное и будет, несомненно, развиваться. Вряд ли вы захотите влипнуть в неприятную историю из-за какого-то трупа. Такие вот дела. Прием». Оставив рычажок на приеме, продавец насекомых вскинул голову и стиснул зубы. «Капитан, вы действительно ничего не знаете об этом трупе?» «Представления не имею». Зазывало, не дождавшись моего ответа, вырвал переговорную трубку у продавца насекомых и переключил рычажок на передачу. «Вы не можете сообщить причину смерти и возраст покойного? Прием». «Появилось новое лицо. Кто вы такой? Прием». «Казначей, а также пассажирский помощник капитана. Прием». «Интересно. К сожалению, я не полицейский врач, и поэтому ни причину смерти, ни возраст определить не в состоянии. Вам это должно быть известно лучше, чем мне. Прием». «Оставьте ваши домыслы», — зазывало снова переключил рычажок и посмотрел на меня. «Может, кто-то из стариков и впрямь угодил в ловушку? Или не заметил, что делается под ногами и сорвался с круч? Но ведь ловушки были обезврежены. Наверное, произошел несчастный случай, и они приняли необходимые меры». «Нет, для того, чтобы то вещество, которым смазали баллон с аэрозолем, затвердело, должно было пройти немало времени». «Но труп, может быть, и давним», — вмешался продавец насекомых. Раздался зуммер вызова. «Может, это тот самый тип, за которым я тогда гнался?» Зазывал и щелкнул пальцами. «Свалился в канал и утоп. А вдруг это труп продавца сладкого картофеля?» «Думаю, ты ошибаешься». Дыхание женщины щекотало мне ухо. «Капитан же разговаривал с ним совсем недавно, когда вы уже спали». «Тогда выходит, труп совсем свеженький». Продавец насекомых, не давая зазывали раскрыть рта, отобрал у него трубку. «Не исключено, что его убили сразу после вашего разговора. Иначе и теперь бы вел переговоры именно продавец картофеля. Ведь отношение капитана к тупому кабану им хорошо известно». Зуммер вызова продолжал гудеть, действуя на нервы. «Верно. Все это и в самом деле очень странно. Портативная рация установлена в кондитерской Сенгокуя, и выход на связь тупого кабана уже сам по себе подозрителен». «Чудеса!» — зазывало облизнул губы и проглотил слюну. «Выходит, продавец картофеля предлагал отделаться от своего собственного трупа». Продавец насекомых переключил рычажок на переговорной трубке. «Подождите немного, мы обсуждаем ваше предложение». И снова щелкнул рычажком. Если продавца картофеля убили в его собственной лавке, главное подозрение падет на капитана, это неизбежно. Но каковы мотивы?